Глава 17. Лучшая версия себя. «Ты скоро? Я умираю от тоски!» – жаловался Олег мне в трубку, пока я ехала к нему на такси. «Скоро-скоро!» – посмеивалась я. «Минут 10 осталось. Проехали МКАД. Ты ведь надела платье? Ты меня заставил!» «Я не заставлял, а очень попросил. У меня день рождения, малыш!» «Тогда почему ты не наденешь платье сам?» Поддразнила я его. «Это нечестно». «Что поделать? Жизнь вообще часто нечестная». Я засмеялась. В теплом салоне бизнес-такси, в простом, но слишком смелом для меня платье и туфельках на скале, я совсем не чувствовала нечестность жизни. Просто наряд и обстоятельства были очень непривычными. Вот я и капризничала немного. Олег сделал себе подарок заранее и очень оригинально. Как только тату зажила, он отвел меня в магазин и, можно сказать, обновил мой гардероб. Я сначала сопротивлялась, но Олег уверял, что покупает все для себя. Он действительно выбрал такие вещи, на которые я никогда не осмелилась бы даже посмотреть. Они были открытые. Я привыкла застегиваться до горла, носить водолазки и футболки с высоким воротником. Но Олег заставил меня примерить то, что не прикрывало мои шрамы. Эта одежда не была вульгарной или нарочно сексуальной, но такие вырезы были неприемлемы раньше. Угрозы, что я не буду это носить, не сработали. Олег не собирался меня заставлять одеваться иначе. Он хотел, чтобы эти майки, кофточки и рубашки я носила у него. Спорить с ним я бросила, хотя даже в примерочной чувствовала себя неловко и старалась не показываться перед консультантом. Нам достался очень тактичный парень, но мне все равно казалось, что он смотрит все время на мои шрамы. Как оказалось потом, не казалось. Когда Олег расплачивался, парень не постеснялся заметить, глядя именно на меня. Красивая татушка. Я схватилась за рубашку, которая расстегнулась, открывая мои шрамы. Олег улыбнулся и поймал мою руку, заставляя прекратить прикрываться. Он поцеловал тыльную сторону ладони и похвастался. «Я сам ее делал». «Восхищение мастеру! Визитку оставите?» «Конечно». Олег вынул карточку салона. «Сам редко теперь практикую, но девочек обучал лично. Все гениальные». «Спасибо. Сегодня, кстати, скидки на верхнюю одежду». Олег поблагодарил его в ответ и выбрал для нас две одинаковые куртки. Разного размера, конечно. Я пыталась отказаться, но он начал меня целовать прямо посреди магазина. Это было еще более смущающе, чем подарки. Пришлось принять и куртку. Она была классной, и ее я носила не только у Олега. Теперь в его доме у меня был отдельный гардероб. Я привыкла открывать больше кожи при Олеге. Это была занятная терапия. Я спокойнее стала относиться к шрамам. И однажды уехала от Олега в универ, не натянув на себя свитер с горлом. Просто забыла, потому что мы оба опаздывали. Я не сразу поняла, почему на паре все по очереди на меня пялятся. Зато после нее только ленивый не подошел спросить про тату. Я краснела, бледнела, готовилась умереть со стыда, но не умерла. Удивительным и шокирующим даже было то, что никто как будто и не видел дефектов на моей коже. Всех интересовала картинка и мастер, который ее делал. Казалось неожиданно приятно быть в центре внимания. В тот день я не ходила, а летала. В тот же день Олег прислал мне платье в общагу и попросил надеть в день его рождения. Алена, конечно, не пропустила такое событие. Олег, слава богу, не прикладывал к платью никаких записок про день рождения. Иначе его дочь точно начала бы подозревать. Она и так проявляла много интереса к моему тайному мужчине. От соседок я знала, что Алена считает меня любовницей женатого богатого дядьки. Мне в лицо она такого не говорила, конечно, но нос совала во все, что могла. Правда, при всем своем любопытстве Алена не связывала меня с Олегом. Она не спросила про куртку. Хотя, наверное, видела, что Олег носит похожую. Алена не допускала наших отношений. Я пока не намекала ей, хотя с каждым днем понимала все лучше, что придется рассказать. Историю расставания Олега и матери Алены я старалась не вспоминать. Она попала ко мне неправильно, нечестно. Я должна была обязательно спросить Олега. узнать его версию, но пока не имела желания этого делать. У нас все было слишком хорошо. Я легко забыла рассказ Алены. Машина остановилась на светофоре. Я улыбалась огням, предвкушая встречу и реакцию Олега на сюрприз. Как любой художник, он был матерым визуалом. Ему нравилось меня разглядывать, наряжать, раздевать у зеркала. Обязательно понравится и пикантный аксессуар, который я приобрела на днях и надела под платье вместо белья. Кожаные ленты приятно натирали плечи и бедра. Я предвкушала горячую ночь. Олег точно оценит мою смелость. А ведь я так злилась на него, когда он только намекнул, что пойдем за новой одеждой. Это был тот редкий момент, когда мы были близки к ссоре. Но и его Олег сумел сгладить. Он не давил, но подталкивал. Его неподдельное восхищение лечило мои раны и придавало все больше смелости и уверенности в себе. Я стала совсем другой, если сравнить с тем вечером, когда впервые появилась в его салоне. Мне нравились эти перемены. Мне, наконец, нравилась я сама. Олег ждал меня у ворот, что было очень мило. Он накинул сверху куртку близнеца. Я вышла из машины в такой же. Уровень трогательной милоты зашкаливал. Я обняла его за шею, потянулась к губам. «С днем рождения!» «Спасибо, малыш! Пойдем в дом скорее!» В доме нас ждал камин и сервированный журнальный столик. Олег снял с меня куртку. Я сразу избавилась от обуви и прошла к камину, обернулась. Олег стоял у дверей, любуясь мной. Он даже куртку не успел повесить. Я небрежно зачесала рукой локоны, которые крутила плойкой соседки почти час. Олег продолжал стоять. «Ты ко мне присоединишься?» – спросила я, забавляясь его ступором. Даже этот ручной тормоз тешил мое самолюбие. Неужели он будет так стоять весь вечер, если не одернуть? «Да», – очнулся Олег, быстро вешая мою куртку в шкаф. «Иду». Он быстро настиг меня у камина и остановился. Ладони Олега легли на мое лицо. «Ты такая красивая!» Он уронил взгляд на бабочку, что выглядывала из выреза платья. «Спасибо, что надела его. Села именно так, как я представлял». Олег склонился и коснулся моих губ, мягко и нежно. Но сразу же его руки переместились на мою талию. Он прижал меня к себе крепче, обозначая серьезность намерений. Но я быстренько освободилась из стальных объятий и не позволила углубить поцелуй. «Эй!» – обиделся именинник. Я сделала шаг назад и пригрозила пальцем. «Даже не думай, что сразу уложишь меня на ковер!» «Почему бы и нет?» Олег надулся и сразу стал выглядеть как пацан. «Потому что рано. Я голодна». Не была я голодной. Или была, но не настолько, чтобы упасть в обморок. Просто мне хотелось подразнить его, а не сразу показывать все подарки. Пусть сначала свое платье рассмотрит. Нехотя, но Олег согласился. Пренебрегая диваном, мы сели на ковер и устроили пикник на полу. Оказалось, что он сам приготовил закуски. Все, что я любила. Баклажаны, хумус, рыба хе, жареный сыр. Олег открыл вино. Оно было ароматным, терпким. Я окончательно расслабилась. Олег сидел, облокотившись на диван, а я устроилась в его объятиях. «Первый раз с тобой пьем алкоголь вместе», — заметил Олег. «Конечно, ты ведь мне не разрешал». «Это запрещено не мной, Маш, а...» Начал оправдывать свой педантизм Олег. Я развернулась и поцеловала его быстро, возвращаясь сразу в прежнее положение. «Да я знаю, что из-за крови и тату. Просто дразню тебя». «Хулиганка!» Олег положил ладонь мне на шею, а другой накрыл грудь. Я запрокинула голову и позволила ему поцеловать меня. Почти сразу его пальцы стали поглаживать сосок через мягкую ткань. Его рука на горле мягко сжималась. В этой позе я полностью была в его власти. «Маша!» — выдохнул Олег мне в губы, покручивая сосок через платье. «Да!» — прошелестела я еле слышно. «Я совсем не чувствую преграды, как будто ты без белья, но при этом вижу лямку на плече». Я довольно усмехнулась. «Нестыковочка, да?» Олег отпустил мою шею и немного подвинулся, собираясь рассмотреть меня лучше. Я выскользнула из его объятий, пользуясь секундной заминкой. «Она что, кожаная?» Не поверил Олег своим глазам. Я продолжала смеяться, вставая на ноги и отступая. «Ты не надел линзы?» «Нет, уже жалею об этом». «Тогда нужны очки», продолжала я подзадоривать и отходить назад. Олег встал следом и достал очки. Они лежали на камине, так что далеко ему идти не пришлось. Я остановилась и ждала, когда он взглянет на меня опять. Чтобы эффект был идеальным, я чуть задрала платье, открывая ремешки на бедрах. Олег увидел их сразу и моментально оказался рядом. «Что это за дьявольское белье?» – прорычал он, прижимая меня к стене и прихватывая под коленом. Я подняла ногу, отчего подол платья задрался выше. «Это мой подарок тебе, в комплект к платью». «С ума сойти! Я должен посмотреть!» Он собирался меня раздеть, конечно, но в самый неподходящий момент зазвонил телефон. Я сразу застонала от расстройства, но Олег не собирался останавливаться. «Пусть все идут к черту», – проговорил он, обхватывая мою попку под платьем. Совесть тут же подсказала, что отправиться к чертям могут не все наши общие знакомые. «Нет, посмотри хотя бы. Вдруг Алена хочет приехать к тебе?» «Она звонила. Приехать не собиралась», – быстро возразил Олег. «Все равно. Посмотри, пожалуйста. Мало ли что». Олег посмотрел на меня очень выразительно. Я знала, что означает его взгляд. Эта тема вела нас к ссорам. Обычно мы ее удачно обходили, но в этот раз мне так не повезет. «Мне надоедает это, Маш. Мы должны сказать Алене и прекратить паниковать от каждого звонка». «Расскажем». Попыталась я снова съехать. «Ты всегда это говоришь, а сама боишься. Все решается очень быстро, и никому не придется врать. Станет все намного проще. Представь только». Я не представляла простоты. Зато отчетливо визуализировала Алену в бешенстве. Телефон замолчал. Я тоже не спешила нарушать тишину. Олег нахмурился и взял мобильный с полки. Он посмотрел журнал вызовов и нахмурился еще сильнее. «Алена?» – сразу спросила я. «Нет, это по работе. Заказчик из Дублина. Странно, он никогда не звонит в выходные». «Может, что-то срочное? Или хотел поздравить? Перезвони». «Ты не против?» «Нет, конечно». Олег нажал вызов и прислонил трубку к уху. Он сделал шаг вперед и снова обнял меня. Я положила руки ему на грудь, прижалась. «Любой конфликт мы сможем уладить. Он не бросит меня только потому, что я боюсь рассказать Алене». «Алло, Верден», — проговорил Олег в трубку. «Ты звонил? Что-то срочное?» Я стояла близко-близко и прекрасно слышала, что говорит Олегу заказчик с очень знакомой фамилией. «Пожалуй, срочно, Олег. Мне ужасно неудобно, но я почти у твоих ворот, с безумным предложением. Ты очень занят?» «Очень», — моментально ответил Олег. Я тут же ткнула его под ребра. «Перестань, не так уж мы и заняты», — прошептала почти без звука. Меня заинтриговал бесцеремонный Верден. Откуда же я знаю эту фамилию? Олег приподнял бровь, тоже одними губами спрашивая. «Уверена?» Я кивнула. «Открою ворота, Саш. Раз уж приперся, грех гнать обратно». Олег сбросил звонок, отпустил меня. «Мы оба об этом пожалеем», — проговорил он. «Я совсем не настроен работать». «И ты совсем не хочешь узнать, что у него за безумное предложение?» «Хочу, конечно». «Тогда будем жалеть, если не откроем ворота». «Тоже верно». Олег чмокнул меня в губы и пошел открывать. Я смотрела через окно, как он идет к калитке, открывает дверь. Через несколько секунд во двор вошел высокий широкоплечий мужчина в пальто. Они хлопнули по рукам, и Олег жестом пригласил незваного гостя в дом. Если честно, я не ожидала, что заказчик из Дублина будет таким симпатичным. Даже на расстоянии и через стекло я заметила приятные черты лица и широкую, хоть и чуть виноватую, улыбку. Я скорее поправила платье, пряча кожаные ремешки. Не зная, куда деться, так и осталась стоять у камина. «Добрый вечер», – поздоровался Верден, едва вошел. «Здравствуйте». Олег поманил меня пальцем, забирая пальто у гостя. Я послушно подошла. «Это Маша, моя девушка», — представил меня Олег чертовски трогательно. «Маш, это Александр Вердон, миллионер из Дублина». Я протянула руку, вспоминая правила приличия, которые Олег уже немного нарушил. «Саша, очень приятно, Маш». Вердон легонько сжал мои пальцы и сразу отпустил. За несколько секунд, что он провел в доме, оценил мой вид, столик с вином и закусками у меня за спиной, расслабленного Олега. «Черт, ребят, у вас праздник!» – догадался проницательный Вердон. Я решила помалкивать, но могла и ответить. Олег не стал ничего скрывать. «День рождения у меня!» «Твою ж!» «Да не криви лицо, Саш! Пошли на кухню, раз приперся. Будет повод пожарить мясо». Прошмыгнув вперед мужчин, я осталась стоять посреди кухни. Олег захватил из гостиной вино и бокалы, добавил еще один для Саши, плеснул всем. Вердон сел за стойку, а я все еще топталась у плиты. «Помочь что-нибудь?» – спросила я у Олега. «Нет, малыш, я сам, отдыхай». Он легонько подтолкнул меня к стулу около Саши, достал мясо из холодильника. «Ну, с днем рождения, Олежа! Оставайся таким же гостеприимным!» Виновато провозгласил тост Саша, поднимая бокал. «Спасибо!» Ничуть не смущаясь, ответил Олег, подняв бокал. Мы чокнулись и пригубили. «Давай пропускай все виноватые речи, Вердон!» Велел Олег, ставя сковороду на плиту. «Маша, конечно, мне нравится больше, но и тебя я рад видеть. Пожалуй, ты мой самый любимый заказчик». «Спасибо, бро. Ты мне тоже нравишься. Собственно, поэтому я и здесь. Сумасшедшая история. Никогда я такого не делал. Думал, на самолет опаздываю. А оказалось наоборот. Перепутал рейсы. Мне 5 часов болтаться до посадки». «Ну, мой дом точно приятнее аэропорта», — посмеивался Олег, отпивая еще вина и поглядывая на мясо. «Клянусь, я так никогда не делаю, но тут прямо зарило, и я развернул водителя». «Ладно, ладно, не оправдывайся. Лучше выкладывай, что за озарение. Я заинтригован». «Хочу предложить тебе работу», — выпалил Вердон. Я замерла. Олег тоже поймал момент остолбенения. Очень живописно застыл с лопаткой в одной руке и какой-то травой в другой. «Сотрудничество?» – уточнил он, очнувшись. «Не в привычном смысле. Ты мне нужен по полной программе». В моей голове промчались все варианты от переезда Олега в Дублин до рабства с интимными услугами. Сам Олег как будто не удивился. «Продолжай», – снова поощрил он гостя. «Мой офис в Москве трещит по швам. Карина давно забросила управление». «Карина Вердон!» – выкрикнула я, как будто это была викторина. Наконец я вспомнила, откуда знаю эту фамилию. «Оу, простите, я не хотела». Саша засмеялся и не дал мне закончить извиняться, потрепал по плечу. «Все нормально, Маш, я привык. Да, та самая Карина Вердон». «Ваша сестра – помощник президента?» «Она была женой моего покойного брата», — уточнил Вердон. «Не извиняйся, ради бога, ты не знала, все в порядке. Это старая история, мы давно уже движемся дальше». «Особенно Карина», — усмехнулся Олег. «Да, она забила на семейный бизнес. Я сам, конечно, виноват, сосватав ее Андрею. Ой, опять я ухожу в дебри. В общем, мне нужен руководитель филиала в Москве и координатор по всей России. Я считаю, ты идеально подходишь, Олег». Олег снова замер с лопаткой в руке. Я давно перестала дышать. «Я готов обеспечить работой всю твою команду. У вас будет тонна материала лет на 5. Пока меня интересуют текущие проекты. Но я очень хочу выйти из аркадного формата приложений. У меня много идей для консолей. Есть наработки и маркетинговые исследования. Только людей нет. Самое главное, нет толкового управленца, который сможет организовать экологичную обстановку в коллективе». «Ты уверен, что про меня говоришь, Саш?» – проговорил Олег, снимая с огня мясо. «Абсолютно. Чтобы немного отвлечься от их важного разговора, в котором я чувствовала себя лишней, я соскользнула со стула, и отправилась за тарелками и приборами. Олег добавил к мясу миску салата, которая ждала в холодильнике. Вырден разрезал медальон и заохал, едва начал жевать. «Потрясающе, Олег! Как ты это делаешь? Идеальная прожарка! Я могу только сосиски сварить и заказать пиццу!» «Ты, видимо, удачно женился», — усмехнулся Олег. «Есть такое. А я Машку даже переехать не могу уговорить. Вот и приходится готовить томными скучными вечерами». «Какие томные вечера? Ты падаешь в постель каждый день в районе 11 после бесконечных обсуждений проектов», — не выдержала я. Мясо действительно было вкусным, но оно не отвлекало меня от возмутительных разговоров. «Есть такое», — согласился Олег. «Ты могла бы мне готовить, пока я занят переговорами?» Я закатила глаза. Было немного неловко обсуждать это при постороннем человеке, но и молчать не получалось. «Мы обсуждали это. Мой универ слишком далеко». «Обсуждали», — вздохнул Олег. «И не говори про квартиру. Это слишком... просто слишком. Ты любишь жить здесь?» «Люблю». Снова согласился Олег. «Но тебя люблю больше». Я покраснела и отвела глаза. Мельком заметила, что Саша смотрит на меня. И не в глаза. Я повела плечами. «У меня есть квартира в Москве. Она принадлежала Карине. Но сейчас она там не живет. Мы перевели ее на баланс фирмы и готовы предоставить бесплатно для проживания ценному сотруднику». Продолжал соблазнять Вердан. «Мне нужен свеженький директор, который будет ходить в офис пешком. Выходные ты сможешь проводить дома». Олег игнорировал эти подробности. Я совсем запуталась. Почему он так делал? Не отказывал, но и не горел желанием обсудить такую крутую вакансию. Из вежливости не выставил Вердена сразу? Или его заинтересовало предложение? «Никаких командировок, Олег. Максимум пару раз в год. Я обычно сам устраиваю чёс по филиалам», — продолжал Саша. Олег рассмеялся. «Я так красочно жаловался на свои приключения в Калифорнии, наскулил на такое шикарное предложение». Теперь я видела, что Олег очень даже рад предложению Саши и весьма в нем заинтересован. Просто он не спешил показать это. «Ты не скулил», — успокоил его Саша. «Но я заметил, что долгие поездки тебя утомляют». «И толку от них все меньше», — подтвердил Олег. «Отечественное производство, конечно, интереснее наладить. И не придется никуда летать». Вэрден дернул бровями. «Ты чертов дьявол-искуситель, Санек!» «Я такой. Готов ради тебя на все, в пределах разумного и законодательства, конечно». Я думала, что они сейчас ударят по рукам, но Олег покачал головой и нахмурился. «Боюсь, я не подойду тебе. У меня нет управленческого образования, даже экономического. На директора ложится куча всего, кроме рисовального контента. В масштабах личной команды я умею это разгрести. Но в корпоративных...» «Тебе и не придется. В корпорации есть менеджер по развитию и своя бухгалтерия. Никто не будет вешать на тебя лишнее. Но если будет желание, сможем организовать курсы повышения квалификации». «Не знаю, Саш. Я не очень представляю себе такую работу». «Работа все та же, Олег. Ты сменишь локацию, перетащишь в Москву своих пацанов, вникнешь в создание проекта с нуля и до полки. Перестанешь бухать с чокнутым дедом до отвала печени. Будешь вести несколько разных проектов. Неужели тебе это не интересно?» «Ужасно интересно», — признался Олег. «Давай покажу на примере». Саша оседлал волну и помчался вперед. «Вот игруха на стадии сюжета. У меня есть сценарист и программер, но нету художника и стратегии по интеграции». Вэрден словно из воздуха достал планшет, поставил его, чтобы всем было видно, и включил презентацию. «Герои главные и второстепенные. Линия сюжета прямая, но побочную можно вывести на сиквел при оптимистичном отклике. Аудитория женская, разумеется. Нужно проработать по возрасту контекст рекламы». «Просто засуньте рекламу в похожие игры. Это чаще действеннее, чем искать свою аудиторию в широком спектре», — выпалила я, забыв, что меня не спрашивали. Саша и Олег одновременно повернули ко мне головы. Верден снова скользнул взглядом по груди. Раньше я бы подумала, что он пялится на шрамы, но сейчас у меня было ощущение, что его интересуют соски, которые весьма четко обрисованы платьем. Его внимание не оскорбляло, а придавало уверенности. «Ну да, у меня есть грудь, и она красивая. Не виноват, Саша, что я пытаюсь соблазнить Олега. Видимо, в него попало рикошетом». «В похожие игры?» – переспросил Верден, переведя взгляд на мое лицо. «Да, это самая популярная концепция сейчас. Не только в свои, но и в конкурентные. Им тоже интересно переопыление аудитории». «Продолжай». «Черта с два!» – шутливо выругался Олег. «За рекламную концепцию придется заплатить, Санек. Хитрый ты засранец». «Ты сможешь нанять себе маркетолога». «Ты ведь маркетолог?» – поинтересовался запоздало Верден. «Учусь на него», – ответила я совсем тихо, смущаясь. «Потрясающая у тебя девушка, Олег». «Согласен». Мои щеки горели, но глаза я больше не прятала. Мне нравилось быть в центре внимания. Подумать только.